Первая серьезная битва сводной эскадры. Не все прошло идеально, у Химине образовалось немало вопросов к капитанам кораблей. Хотя на симуляторах все подробно и многократно отрабатывалось. Но, как обычно, реальность вносит свои условия, которые не предусмотришь заранее. Вот, например, кто бы мог знать, что командир Альфы в самый ответственный момент абордажа окажется не боеготова. Как раз капсула Сунарё Айми залетела в Портакри. А самое большое сопротивление абордажу окажет не команда корвета, а команда одного из ганшипов. Именно там абордажники понесли самые серьезные потери. 6 человек оказались тяжело ранены, когда защитники просто закидали проход гранатами. При этом последним самим больше досталось, причем от разгерметизации. 12 трупов образовалось. Сообщение с Каусаку, снова произнес Татамахао. Прибытие буксиров через 8 часов. В этот момент раздался мелодичный сигнал. То есть только что в системе был зафиксирован переход. Один вымпел. Тут же среагировал Татамахао. Удаление. 32. 80. 30. Класс. Тип. Чей? Отрывисто бросил Химини, уже садящийся в свое кресло. Пальцы Хао бегали по пульту. Судя по размерам, не меньше крейсера. Это иллирийский крейсер, Кайша сама. Так, сурово произнес Химини. Мы, Аншидея Рабелла, строй, линия, Каусаку. С крейсера идет вызов. Прервал капитана Хао и озадаченно продолжил. И, вызывают Аншидей. Судя по данным со станции, щиты у них не подняты. Хаэм, что же, ответил Химини-сан. Передай Хантинг, чтобы ответила. А мы послушаем. Глава 9. 17 июня 4049 Г. ПЗВ. 48706-1. 36 по стандартному времени Шин. 49563 год Са. 3 и краткое день. 2 и краткое Нундины. Мартиус. 95 дней до начала действия Тангана Каяхара. Система Рафуру. Владение клана Унарё. Длинная веретенообразная туша крейсера под светом местной желтой звезды выглядела, словно труп какого-то водоплавающего животного. Непонятная грязно-серая расцветка пятнами. Тут и там на корпусе чернели подпалины, темнели проломы, отсутствовали целые пласты брони. Корабль явно побывал в жестоком бою. Об этом говорил еще и огромный пролом в центральной части его корпуса. Там, где должны были быть палубы для Акри. И этот удар почти переломил крейсер. Денис и Рэйви зашли в рубку Киуаша ровно в тот момент, когда в районе кормы крейсера вырвался в космос белый цветок взрыва. Взрыв в реакторном отсеке, прозвучал в рубке голос Бутча. Именно Каусаку полетел к крейсеру. Специалисты по дереликтам. Все, это конец, продолжил босс Рагуна. Пошла цепная реакция. На передаваемом видеоряде, корпус крейсера разорвала цепочка взрывов. На краткий миг сверкнула в дюзах системных двигателей, а затем объективы засветило вспышкой. Через пару мгновений изображение вновь появилось. Съемка велась на приличном расстоянии, но было видно, что корма иллирийского эсвина буквально растаяла. «Была пакетная передача», — произнес Татамахимини на хмурый вопросительный взгляд Дениса. На Аншидей Рубелла сообщила, что файл защищен. Ее техник пытается открыть, но Хантинг сообщает, что у файла есть возможность самоликвидации. «Разумеется», — сухо произнес Денис. Крейсер же продолжал разваливаться. Такое ощущение, что корабль был заминирован, столько было видно взрывов. «А может и был», — пришла Денису мысль. «Химини-сан», — произнес Кусаби, — «мне нужен бот. Пока ждем Хайрунин, осмотрю обломки». Татама Химини покосился на Дениса с легким удивлением. «Хаа», — коротко бросил Химини штурману. «Хай», — ответил тот, — «и передайте на Аншидей», произнес Денис, что Илли Кроу будет пилотировать этот бот. Пусть отправит ее сюда. Корвет Киуаша, Татама Химини. Только Химини знал, что план Железная Дева не предусматривал захвата кораблей. По крайней мере, в таком количестве. Потому что Кусаби Денис не рассматривал того, что будут привлечены наемники. Так как это очень глупо. Нельзя доверять наемникам столь щекотливые вопросы. Даже капитанам кланового флота такое можно доверить далеко не каждому. Наемники же могут посчитать, что слишком опасно, как это и случилось, кстати, и попросту сбежать. Могут бросить свой корабль, и это тоже произошло в этом бою. То есть, огласка практически неизбежна. Но, если Кайхацу и Дайгара исходили из того, что сил для атаки на них клану Унарё не хватит, то они могли попросту наплевать на то, что произойдет огласка. Тогда да, кто поверит каким-то наемникам. Вот в этом случае именно использование наемников оправдано. Ну, захватили эти Унарё каких-то гайдзинов и что? Слово наемника против слова Кионшина. Но вот какой фокус, теперь у клана Унарё оказались в наличии еще 4 корабля. И ладно ганшипы, а вот корвет, пусть и легкий, шиновский, это чрезвычайно замечательно. На корвет команду насобирать можно. Пока этот корабль чинит, команда пройдет обучение. Вот Татама Хименея думал над тем, где взять людей. Капитаном однозначно пойдет Татама Рёу. А вот команду, похоже, придется снимать с одного из ганшипов, который проходит ремонт на станции Эйрин. Плюс Рёу наверняка поставит вопрос, чтобы своих офицеров с собой забрать. Чихара, думал Хименея о том, какой ганшип оголить. Туда можно сборную команду посадить. Отбиваться от Акриума много не надо, это не в линии стоять. Юсау пусть и только сел на него, вроде с мозгами. А корвет надо в линию ставить. Тибридский корвет пострадал не сильно. Другое дело, что модернизировать его не получится. Нет ни времени, ни, самое главное, денег. Зато можно сделать следующее. Переставить реактор из того быстрого ганшипа наемников на корвет. Все равно ганшип весьма сильно пострадал. А так получится весьма существенно поднять энерговооруженность корвета. И, если идти далее, раз стоит задача по максимуму и как можно быстрее повысить боеспособность именно корвета, то можно поснимать оборудование с остальных кораблей эскадры наемников. Собрать из 4 кораблей один. Вряд ли вот такое хотели сделать Дайгора. Усилить противника. С другой стороны, Хименей знал, какую информацию им сливали. Если бы он, Хименей, на месте Дайгора рассчитывал из того, что они знают, он бы тоже не подумал, что Унарё имеют доступ к ремонтным мощностям на таком уровне. Противнику прогнали, что это клан Татама до всех событий загнали на ремонт свои корабли. И это Татама победили в битве за Маан, разогнав каких-то наемников. Поистине, полуправда гораздо опаснее лжи. Битва была, была. Победили Унарё, именно так. То есть в версии, представленной противнику, это Татама, под командом Унарё там победили. Так сказать, им, Татама, пришлось самим проявиться, когда у них начали отжимать планету, источник денег. При этом имелись потери, Татама потеряли 2 ганшипа. Если бы Хименей не знал, что все было совершенно не так, он бы сам поверил в эту историю. Выглядело все логично, последовательно, а, значит, правдоподобно. К тому же, Каяхара хотелось верить, что Унарё слабые, да уж, слабые. У Кусаби имеется иллирийский транспорт, иллирийские новейшие тяжелые доспехи. А сейчас появился опять иллирийский крейсер, обломки которого Кусаби сейчас осматривал. А еще инструктор из Русского Союза, Хименей уже навел справки, что это за объединение. На Арабелле команда из клана Хиава. По отдельности участие этих игроков объяснимо и, самое главное, понятно, но вот вместе. Тут пахнет уже не клановой войнушкой. Похоже, Кусаби Денис желает играть по-крупному, очень по-крупному. А если учесть, что Олег Шелихов разрабатывает якобы чисто в порядке личного развлечения план атаки на станцию Эйрин, и Хименею не верилось, вот совсем, что он узнал об этом чисто случайно. Это у Кусаби-то, с его паранойей, да и Шелихов тоже не подарок. Проще к императору пробраться, чем в бункер Олега. Случайно, да-да. Чисто случайно Хименей зашел в такт, зал Шелихова и увидел карту системы Альири, где находится вышеупомянутая станция. И именно это мирило Хименея со словами Кусаби о том, что он, Хименей, не будет принимать решения по управлению кланом. Во-первых, каким кланом? Денис собрался сделать общий клан, голову, так сказать, и по итогам войны, этот клан, Тенной, станет уровня Китсу. Поэтому Кусаби и не торопится с Хиддоси, потому что он хочет, чтобы кланы Угура, Татама и Унарё и Каяхара были на одном уровне, со своими главами. «Кайша сама», — заговорил Татамахао, — «Кусаби Дона вызывает». «Давай», — кивнул Хименей. «Белый 6», — раздался в рубке Киуаша женский голос. «Вымпел 3, белый 6, слушаю», — ответил Татамахао. «Это Кусаби», — заговорил уже глава клана. «Хименей-сан, слушаю, глава», — ответил Татама Хименей. «Необходимо уничтожить обломки крейсера, Хименей-сан», — произнес Денис, так, чтобы было непонятно, кого здесь разнесли. «Принял, Кусаби сама», — ответил Хименей. «Я буду на Аншидее», — произнес Кусаби. «Конец связи. ХМ, хочет оставить признаки боя», — подумал Хименей. «Мы и Арабелла, ХА», — заговорил Татама Хименей. «Курс на обломки. Приготовиться к стрельбе. Мы и Арабелла, курс 80-30», — деловито повторил штурман и заговорил уже по связи. «Вымпел 2». «Ха», — ответил офицер Сарабеллы. «Вы включены в группу 1», — сухо произнес штурман. Курс 80-30. Активировать вооружение. Начнем с максимального расстояния, добавил Химини. Раз уж выпала возможность, отработаем. Огромный корабль «Док Вилунд» был арендован фирмой Кими Хайрунин. По размерам, это был транспорт «Хандимакс». Грузоподъемность на 36 тысяч, 300 метров в длину. Для сравнения, корвет «Киуаша» был длиной 73 метра, и для кораблей такого класса это было довольно много. Обычно корветы были в среднем 55-60 метров. В «Док Вилунда» ганшип можно завести поперек. В корабле были убраны переборки между слотами, все оборудование перенесено на корму или в нос, чтобы максимально освободить внутреннее пространство. Фактически, нос и корму «Вилунда» соединяла лишь хребтовая балка. Грузовой слот, для удешевления, был лишен системы жизнеобеспечения. Прибыв в систему, «Вилунд» в первую очередь подошел к тибридскому корвету. Из корабля, как рыбки-пираньи, вылетели буксиры, а сам док завис на корветом. И створки крылья его брюха стали медленно раскрываться. «Здравствуй, Химини!» – весело поздоровалась Кими. Татамахая на такое фривольное обращение к адмиралу поморщился. Но Кими и Химини еще когда модернизировали Киуаша близко сошлись, да и Гайдзинка, что с нее взять? Кими, слегка ухмыльнулся Химини. А вы быстро, так наготове стояли, задрала подбородок девушка. С вами по-другому нельзя, однако, вы тут изрядно накрошили. Вы что, теперь в пираты подались? Наоборот, Кими, усмехнулся Химини. Пираты к нам пристали. Они что, больные? Недоверчиво спросила девушка. Или слепые? Идя на разбой, готовься быть нищим, ответил поговоркой Татама Химини. Сколько вам надо времени? Если очень быстро, то здесь пара часов и потом еще два в перепрыжке, ответила Кими. Вас сильно прижимает? Скажем так, мы не торопимся, но висеть здесь долго нежелательно, ответил Химини. Ага, вижу. Кими посмотрела в сторону, видимо, на радар. Облако обломков немного в отдалении от группы кораблей было трудно не заметить. Огромный корабль, поглотив в своем чреве маленьких собратьев, величественно и неторопливо стал разгоняться. За ним последовали два боевых корабля, Каусаку и Арабелла. Открылась воронка перехода. Три корабля окутались пеленой щитов и их затянуло в подпространство. Вскоре и остальные корабли эскадры Унарё построились в походный ордер. Сначала прыгнул ганшип София. Остальные корабли последовали за ним через минут 10. Они перемещались к Гунтаю. Нельзя слишком долго теперь оставлять главную систему клана без защиты. Один за другим корабли покидали систему. План «Железная Дева» завершился. Клан Унарё одержал первую серьезную победу. На планете Авадзи, возле покинутого поселка, на изрытой воронками посадочной карте стоял бот. Бойцы высадились ровно там, где еще буквально год назад произошел бой между наемниками и бойцами клана Унарё. Отряду нужно было приземистое бетонное здание на окраине поселка. Именно там располагалась диспетчерская, точнее, должна была располагаться. Прибывшие вместе с отрядом спецы сейчас подключались к линиям связи, которые шли от антенн, установленных вокруг поселка. Командир отряда, стоя у здания, смотрел на место памятного боя. Этот молодой мужчина был среди тех, кто тогда оборонялся здесь. И вот прямо здесь, у диспетчерской, отряд, в который тогда входил командир, полег под огнем противника. Сейчас командир понимал, что полезли они тогда совсем дуриком. Глупо было полагать, что столь грамотно действующие бойцы забудут о фланговом охранении. В результате, из 20 с лишним человек отряда Унарё выжило чуть меньше половины. Та же планета, то же место, и даже погода точь-в-точь, как тогда. Низкие серые тучи и время от времени пролетают холодные капли. Но как же иначе чувствовал себя сейчас командир? Нет этого ощущения напрасности, бесполезности, а есть гордость, знание, что сейчас он и все остальные способны на очень многое, и то самое ощущение, ради которого стоило проходить столь жесткое обучение, понимание себя профессионалом. «Командир», раздался голос, юношеский, звонкий, «вас зовут, иду», коротко бросил мужчина. «Радио, как и остальное оборудование, требующее электропитания, сейчас не использовали, заряд батареи не вечен, а сидеть тут предстояло десятину, а может и больше. И дело даже не в том, что по рации будет не поговорить, а в том, что это уже привычка. Вдруг враги, а у тебя батареи дохлые?» Мужчина вновь оглядел место памятного боя, где все еще были видны воронки, следы от разрядов на стенах, и на автомате размышлял о том, как следовало поступить тогда, как нужно было атаковать противника, чтобы сбить его с позиций. Да вообще не надо было тут переться, думал мужчина. Простреливалась же насквозь, вон, за домами просочиться, подобраться, закидать гранатами. Как минимум заставили бы прижаться к земле и вот тогда уже атаковать. Командир вздохнул. К сожалению, тогда клан был слаб. И к счастью, теперь это уже не так. Мужчина сощурился, глядя в серое небо. Да, теперь уже как прежде не будет. Потому что они уже не прежние. Командир сжал кулак, поднял руку перед собой. Жаль, что вы этого не видите, негромко произнес он, обращаясь к павшим товарищам. Аншидай. Переход до Гунтея. Ревекка Пассит. Каюта Дениса на Аншидее была несколько переделана. Тут стоял инженерный стол, большая кровать, и даже душ имелся, куда Кусаби немедленно и забурился. Кстати, почему тут вообще есть каюта именно Дениса? Рэви сидела на кресле, у этого самого стола, и он был самый настоящий, то есть на нем можно было поработать. Похоже, эта стерва что-то замыслила, сощурилась Рэви. Стерва, реально стерва, расчетливая тварь, уж Рэви-то про эту знает много. Значит, вот куда мы нацелились, руби, значит, много сил понадобится, Рэви, крикнул из душа Денис. Руби говорит, под столом холодильник, вот же сучка. Рэви нагнулась и действительно увидела холодильник, а когда она открыла его, то не удивилась, увидев банки с алкоголем. Рэви достала одну, пиво, ага, 30-й. Громко сказал Рэви, и вскоре в ее динамике раздался короткий сигнал. А да, иногда его паранойя очень удобная вещь. Даже не стал уточнять, зачем нужно перейти на другой канал. И в душ, кстати, пошел с передатчиком. «Слышь, ты», – процедил Рэви, – «а с каких пор Руби проявляет такую заботу?» «Чего?» – не понял Денис. «Почевокай тут мне», – рявкнула девушка. «Какого хрена она тут гнездышко устроила? Вы чего?» «Трахаетесь тут, да?» Мгновение молчания. «Рэви», озадаченно произнес Денис. «Во-первых, когда?» «Во-вторых, мне пока верхняя голова не отказывает реально любовниц заводить». «В-третьих, да замолкни». Рэви коснулась динамика за ухом, вырубая связь. «Да он же скучный, просто до отвращения. Он если бы и развлекался тут с Хантинг, обставил бы это кучей условий. Да и зачем ему бы понадобилась такая каюта? У Руби своя есть». Рэви зло цыкнула. Минут через 10 в кабинке зашумело, это Денис сушился. Через минуту он вышел из кабинки и прошлепал до шкафа, отодвинул дверцу в сторону, оглядел внутренности. «Откуда ты знаешь, что тут, где лежит?» С подозрением спросил Рэви, когда парень достал халат. «Логика, слышала такое слово?» Иронично ответил Денис. «Если есть шкаф и душ, должен быть и халат». Он надел халат, совершенно обычный, серый такой и повернулся, запахиваясь. «Из чего у тебя вдруг приступ ревности разыгрался?» – ехидно поинтересовался Денис. Рэви в ответ скорчила гримасу. Парень усмехнулся. Он дошел до кровати, сел на нее. Чуть влажные белые волосы обрамляли его лицо, делая Дениса похожим на девчонку. Впрочем, он тут же разрушил этот мимолетный образ, зевнув во всю пасть. «То вы с Шень список допущенных составляете», – произнес парень, почесав живот. «То ревность с ровного места. Вас фиг прочитаешь». «Черт, вот же, и это знает». А змея-то бахвалилась, что все предусмотрела. «Стоп, а может она сама и рассказала?» «Это может, типа, показать, что она тут самая, самая, самая, короче». «Ладно», — махнул рукой Денис. «Каждый по своему стресс сбрасывает. Делу это не вредит и хорошо. Кинь в меня чем-нибудь». Парень показал на холодильник. «Ай-яй-яй», — укоризненно произнес Денис, поймав силой запущенную банку. «Рэви, ну что за выходки?» «А терпи», — спокойно заявила девушка. «Сам же в койку затащил. Вот не надо», — выставил ладонь вперед Денис. «Вы, девушка, хотели этого не меньше». «И что?» — приподняла бровь Рэви. «Кто тебе поверит?» Денис криво улыбнулся в ответ. Он открыл банку, сделал мощный глоток и зажмурился от удовольствия. «Хорошо», — выдохнул он. Рэви криво улыбнулась, смотря на Дениса, а тот буквально в два глотка опустошил банку, поставил ее на пол и откинулся на кровать. «Думаю, что с коллегами делать», – произнес Денис, заложив руки за голову и смотря в потолок. «Всех мочить как-то не хочется. Пустота большая, всех примет», – равнодушно произнесла Рэви. «Ох, слышали бы тебя, парни», – усмехнулся Денис. «Рыцарь света предлагает всех убить. Сами придумали, сами поверили», – фыркнула девушка и деловито добавила. «Про выкуп не думал, хм, а их выкупит», – с сомнением произнес Кусаби. «У тибрицев нравы какие-то слишком меркантильные». Денис резко замолк, Рэви хмыкнула. озарил опять. «Сейчас пойдут идеи обогащения. Нам нужен источник информации», – заговорил Кусаби. «По внутренним раскладам у плащников. Не думаю, что простые наемники в курсе этого», – возразила Рэйви. Она опять приняла роль критика. «А Шень любит в дурочку поиграть, или в сверхциника». «Простые вряд ли», — согласился Денис. «Но их командира тоже захватили. Айми их заманила на палубу спас, капсул. Кстати, вот ее в список вы зачем включили? Вот же, он точно читал этот хренов список. Как это вы с Ревриковым? Нужен герой», — иронично ответила Рэйви. «Не надо было девочку впечатлять. У нее теперь твоя физия на месте бога». «Рэйви, да ничего я с Айми не делал», — возмутился Денис. «Вот те крест. Что за странный ритуал?» — удивилась Рэйви. Когда парень коснулся щепотью плеч, груди и лба, между прочим, христианство – одна из главных религий Земли, наставительно ответил парень, в прошлом, и снова ему будто звуковой тракт вырубили. «В Тибрите пиратство распространено», – заговорил Денис, после длинной паузы, особенно в отдаленных провинциях. «Хочешь под пиратов работать?» – уточнил Рэйви. «Нам надо флот содержать», – ответил Денис. «А месторождение урана на Гунтее почему-то не нашли. Но пиратство, это же мы получим головорезов со свернутыми на бабло мозгами. Типа тебя», – ехидно вставил Рэйви. «У меня характер нордический, стойкий, фиг свернешь», – усмехнулся Денис, а потом нахмурился. «Черт, мысль ускользает. Башка ватная, после всей этой чехарды». Парень снова зевнул, потер кулаком глаза. «Так, надо мне, да успокойся уже, глава, на», — укоризненно произнесла Рэйви. «Лететь еще 16 часов, успеешь». Она поднялась. «А ты куда?» — поинтересовался Денис. «Поговорить мне надо», — отрезал Рэйви. «А, женские секретики», — вялым голосом произнес парень. «Ладно, я пока действительно подрыхну. Надеюсь, я проснусь, на корабле, завянь, на», — рыкнула девушка. «Земля, мегаполис Европа, Элен Синицына». Поистине, в тот день, когда Элен решила проследить за Кусаби, сама судьба вела ее за руку. И это было забавно, что по итогу она снова вернулась на Землю, но уже совсем в другом качестве. И сейчас, приходящие к ней, видят не девчонку с нижних уровней, а отлично и стильно одетую дамочку, из приличной семьи с верхних уровней. О, эту роль Элен могла играть круглосуточно. Сейчас Синицына сидела в довольно неплохом офисе, на 32 уровне. Небольшом, но так было нужно. Это корпоратам надо подавлять размерами, а ей нужно дело делать. За дело Хиава Юмика спросит со всей тщательностью, Кусаби знал, кого ставит кадрами заведовать. Но все же, каждый раз, когда к ней заходил очередной кандидат, Элен ощущала свое превосходство. Это было словно наркотик. Нет, не так, это был, как маленький оргазм. Она распоряжалась судьбами. «Что пишут?» – негромко спросила Каролин Стюарт, сидящая на гостевом стуле. Вот ей возвращение на Землю не нравилось, но ее сюда прислали, смотреть на людей. Причем, сопроводительная записка была написана Элли, сестрой Кусаби, и Элен с Элли была согласна. Каролин слишком наивна, и перед тем, как она станет всерьез учиться, ей нужно набраться личного опыта, а то попадет опять в какой-нибудь глупый переплет. «Как обычно, нужны люди», — ответила Элен. «И в этот раз это будет касаться тебя напрямую». «Меня?» — удивилась Каролин. «Ага», — ответила Синицына. «Кусаби хочет, чтобы теперь мы обратили внимание на инженерные кадры». «Зачем?» — недоуменно спросила Каролин. «Кэр», — вздохнула Элен. «Это очевидно. Клану нужна база, экономическая. Если говорить проще, надо что-то производить. Вот, смотри», Элен подняла еще один голоэкран, для Каролин. Девушка заинтересованно наклонилась к экрану. «В первую очередь нужны строители», наставительно произнесла Элен, «и техники. Какой вывод можно из этого сделать?» «Ну, будут что-то строить», пробормотала Каролин, и сощурилась. Элен слегка улыбнулась. «Все-таки Кэр не глупая, просто жизнью не битая. Строители и техники», пробормотала Стюарт. «Значит, хаем, будут строить порт. Стоп, работа в пустоте. Станцию, совершенно логичный ход», произнесла Синицына. «Сажать каждый корабль на поверхность, это хлопотно, дорого и небезопасно». «Понятно», Каролин обрадовалась своей догадке, и тут же погрустнела. «А я-то чем могу помочь?» — глухо спросила она. «Видишь ли, в любом деле есть особенности», ответила Синицына. «Слова, манера себя вести, строить речь, это все безошибочно выдает профессию. Ты же собираешься в инженеры? Твой отец техником работает. Никто тебя не будет просить, Кэр, собеседовать специалистов. Но отсеять совсем уж негодных, ты сможешь. Вот давай, спроси какую-нибудь штуку, которую знает любой техник. Хм, Каролин задумалась, потирая подбородок. Стандартная частота потока. Не, это, только это не вопрос, а так, прикол. Вот ты сейчас пойдешь, наставительно произнесла Эллин, и набросаешь список таких приколов. Это раз, два, когда будут приходить кандидаты, будешь на них смотреть и говорить, кто, по твоему мнению, реально работает, а кто чисто в нахалку приперся. Кому говорить, напряглась Каролин. Синицына только вздохнула. А ты здесь кого-то еще видишь? Насмешливо спросила она. Можешь, конечно, Фангу сказать, но только если уж совсем кого-то неправильного увидишь. Раздался мелодичный сигнал, и на голоэкране перед Эллин вышло сообщение. Пора работать, строго произнесла Синицына. Кэр, ты здесь для того, чтобы научиться подходить к делу серьезно. Считай, что мы с тобой на практике. А самое главное, Синицына наклонилась к Стюарт. Помни о том, что наши отцы теперь не выжимают себя, чтобы оплатить наше обучение, сухо произнесла Эллин. И кстати, подумай над тем, что твоего отца тоже можно будет привлечь. Синицына показала на голоэкран перед Каролин. Я, как увидела это, сразу послала сообщение папе. Эллин чуть улыбнулась. Хватит ему бегать по дну. Я, Каролин покраснела, стиснула зубы. Можно мне, то есть это будет. Кэр, ну ты вообще, даже несколько разозлилась Эллин. Да кто тебе что скажет, если ты родного отца из этой помойки вытащишь? Ну, Каролин сперва оторопела от напора Синицыной, а потом на ее губах появилась несмелая улыбка. И тут же она задумалась. А ведь папа знает много техников, медленно произнесла девушка. Он же может с этим помочь. Вот, наконец-то ты голову включила, удовлетворенно произнесла Синицына. Мой папа уже это делает. Всегда нужно искать возможности, Кэр. Найдем хорошие кадры, нас похвалят и наградят, понимаешь? Эллин предвкушающе улыбнулась, даже скорее оскалилась. И не оставит прозябать внизу, ухмыльнулась она. Включай почаще голову, Каролин. Ты же будущий инженер, разминать мозги для тебя крайне полезное занятие. Аншидай, переход до Гунтая. Продрых Денис до самой системы перепрыжка, то есть 7 часов, и разбудил его именно следующий прыжок. Если бы не он, то, возможно, Денис бы еще продрых. Сон пошел на пользу, голова была ясная, мысли потекли прям потоком, стоило только поставить вопрос. Рэви обнаружилась рядом, спящей. Следов боестолкновения на ней не наблюдалось, сигнала боевой тревоги слышно не было, дверь на месте. То есть разговор прошел более-менее мирно. И зачем им вообще это нужно? Вздохнул Денис. Ясно же, что Рубелла троллит. Ну, и еще она, похоже, намеренно использует слух о связи с Денисом. Тоже можно понять, так чуть проще жить, когда окружающие думают, что у тебя с самым главным более близкие отношения. И ведь Рэви это наверняка понимает, она вообще-то учится не где-то, а на философском отделении. Просто, видать, им всем нравится эта игра. Ну, и куда тебя понесло? Раздался сонный голос, когда Денис встал с кровати. Да, хочу подумать, ответил парень. Камбуз тут все еще наличие, интересно, Рэви фыркнула. Потом потянулась, и Денис, практически против воли, скосил глаза на великолепное женское тело, с которого сползало одеяло. Рэви, конечно, спала исключительно голышом. Тело должно отдыхать. Мы придем через час, произнесла девушка. Надеюсь, вам этого хватит. Нам, недоуменно спросил Денис. Мы, вали уже, дай поспать. Рэви сделала прогоняющий жест и повернулась спиной. Денис несколько мгновений смотрел ее голую спину. Потом потер переносицу, словно голова резко заболела. Это еще шень тут нет. Хаоса был больше раза в два. А камбуз все же переделали. Точнее, перенесли его в помещение поменьше и поближе к мостику. Потому что готовить одному на. Так, команда человек 20, 10 пилотов, 40 человек ДАК. В общем, на такую ораву готовить, это уже не хобби, а довольно утомительное и практически бесконечное мероприятие. Сиречь, это уже должность. Так что для нижних чинов имелось отдельное помещение для готовки и приема пищи и отдельные люди для готовки. А Элли готовила исключительно для управленческого звена. Так что камбуз был поменьше. Человек на 10, если плотненько сесть. Готовишь себе замену? Спросил Денис, когда они с Элли оказались вдвоем. Девушка и вправду натаскивала трех хинадзинок для работы в капсуле. Трех, потому что людям больше 2 часов в режиме полного погружения не выдержать. Да, коротко ответила девушка. Полагаю, мой путь вскоре разойдется с капсулой пилота. Да, скорее всего, кивнул Денис. Они, не сговариваясь, действовали по тому ритуалу, который был заведен. Один вскрывает упаковки с овощами. Илли достала мясо. И ведь кухня другая, но они друг другу не мешались. Мы тут, типа, интимным чем-то сейчас занимаемся, поинтересовался Кусаби. Наш глава известен своей любвеобильностью, с легкой иронией отозвалась девушка. Денис с досадой поморщился, а потом он поднял левую руку, поднял голоэкран над коммом. Что было в том файле? Спросил парень, убедившись, что их не подслушать. Илли достала большой нож шеф из стойки. Координаты, негромко ответила она, 3 точки. Одна в империи Шин, одна в неизвестном космосе, и одна, похоже, не до конца, неточная. Или я не поняла, координаты проверяла под моим профилем, сухо спросил Денис. Да, конечно, ответила девушка. Денис вывалил картофельные клубни из пакета на стол. В Шин, где точка? Спросил парень. Карусима, ответила Элли. Карусима, столичная планета империи Шин. Денис слегка нахмурился. Хинадзином мы известны, произнес парень. То есть что-то находится на Карусиме, что имеет к нам отношение. Элли покосилась на задумчивого парня. Сперва мы проверим 2-ю точку, произнес Денис. С Карусимой все будет сложнее. Есть еще кое-что. Парень разрезал клубень. Как крейсер вышел точно в эту систему? Произнес Денис. Вряд ли это можно понять умозрительно, откликнулась девушка. Интересно в этом то. Кусаби поднял нож, проверил пальцем заточку. Да, дай-ка мне другой. Парень указал на стойку с ножами. Илли вытащила нож, подала его Денису. Так вот, произнес тот, взяв инструмент. Если предположить, что мы каким-то образом подаем сигнал, то крейсер, файл был только для тебя. То есть крейсер должен был выйти ровно туда, где находишься ты. Допустим, он где-то висел, а получив сигнал, прыгнул. Но судя по его состоянию, он мог просто не добраться, если далеко находился. Мог не застать в системе тебя, если расстояние большое. Понимаешь, к чему я? Илли задумалась. Некоторое время на кухне были слышны только стук ножей. То есть такая технология, заговорила девушка. Он уже находился в подпространстве, произнес Денис, и вышел ровно там, где была ты. И в этот момент наш с тобой путь приобретает радикально меркантильный смысл. Денис смел нарезанный клубень в пластиковую миску. Вопрос, зачем вообще передали этот файл, произнес парень, а потом подорвали корабль, чтобы мы не смогли его осмотреть. Возможно, негромко произнесла Элли, они не хотели, чтобы что-то узнали люди. Денис некоторое время молчал. Что же, тогда я заинтересовался, сухо произнес он, сильно. Денис поднял левую руку, вытащил голоокно и деактивировал защиту кухни. И буквально минут через 10 после этого дверь уехала в сторону. То есть кто-то, по фамилии Хантинг, сидела и ждала, когда же кухня снова появится в системе мониторинга. «А где Рэйви?» – спросила Рубелла, войдя на камбус. «У нее нет доступа к системам», – иронично заметил Денис. «Ну, это ее проблемы», – деловито заявила Хантинг и с предвкушением оскалилась. «Что у нас на ужин?» «Система Нара. Планета Карусима. Материкой, дворец Широтака и Канга. Император Тэнгзи имел привычку после ужина гулять по саду и, устроившись в одной из многочисленных беседок, читать донесения, сообщения и прочую личную с ним переписку. То же самое произошло и сегодня. Император дошел до беседки на берегу декоративного прудика. Несколько мгновений стоял, оценивая, здесь ли он хочет посидеть, а потом дошел до беседки и устроился на одной из скамеек. На вид императору было лет 30. Длинные белые волосы, убранные в замысловатый узел на затылке. Амиками Дайон пользовался успехом у женщин, черты его лица были тонкие, породистые. Парадокс, но император Тэнгзи не представлял собой типичного хинадзина, в его крови явно были тибридские мотивы. Достав из кармана рукава, на мужчине была традиционная одежда, брусок проектора, он положил его на столик и включил. Над бруском появился голоэкран. «Ага, Мари», – произнес император. «Что же, начнем с интересного». Император открыл сообщение и углубился в чтение. «Ха, он даже своих сага делает», – хмыкнул мужчина. «Ну-ну». Император дочитал короткое сообщение, откинулся на спинку скамеечки и посмотрел на гладь прудика задумчивым взором. «Надо ограничить», — произнес, наконец, мужчина. «А то знаю я, но с другой стороны». Император снова задумался. «Когда-то и подбодрить нужно», — произнес он, наконец. «Посмотрим пока». Глава 10. 23 июня 4049 г. ПЗВ. 6 дней спустя после сражения в системе Рафуру. 48761. 4-3 по стандартному времени Шин. 49563 год ЦА. 1 и краткое день, 3 и краткое Нундины, Мартиус. 89 дней до начала действия Тангана Каяхара. Система Юрай, планета Сёнзы. Столичная планета клана Каяхара. Сайтасё, городок-поместье клана Каяхара, был расположен в горах, в живописной долине, на берегу озера. В этих широтах планеты был довольно холодный климат, зимой иногда выпадало много снега. И почему-то Каяхара Гюта, наследник главы клана Каяхара, выбрал именно это поместье своей главной резиденцией. Прибывший в городок Дайгара Райва, старший сын наследника клана Дайгара, Дайгара Яура, пока шел от стоянки флайеров до главного здания замка Фаюро, изрядно продрог. Хотя уже была не зима, а начало весны, но ветер с озера словно вбирал холод замерзшей поверхности. «Господин ждет вас, Дайгара-сан», на входе Райва встретила служанка. В скромном строгом традиционном одеянии, серое кимоно служанки было теплым, здание хоть и отапливалось, но сквозняков в столь большом доме хватало. Вынырнувшая откуда сбоку вторая служанка приняла плащ Райва. Это был специальный плащ с подогревом. Дайгара остался в полувоенном, полутрадиционном черном костюме. Френч со стоячим воротом и штаны прямого покроя, как у формы. «Прошу, Дайгара-сан», — пригласила первая служанка, когда Райва вышагнула из раскрывшихся сапог и остался в чем-то типа тапочек. Служанка пошла впереди гостя. От пола шло тепло, но все равно здесь ходили в обуви. Место проживания вносит свои особенности даже в самые традиционные традиции. Пришли они в гостевой зал. Вкусы по части таких мест у Дайгара Райва и Каяхара Гюта совпадали. Господин просил его немного подождать. «Дайгара-сан», — тихо произнесла служанка. «За чаем ожидание будет гораздо приятнее», — сразу сказал, что хочет Райва. «Я немедленно об это позабочусь, Дайгара-сан», — склонилась девушка. Райва прошел к низкому столику. «А он вас сумел удивить», — произнес Каяхара Гюта, входя в комнату. «Признай, вот такого хода вы не ожидали». Наследник главы Каяхара был высок, строен, широкоплеч, волевое лицо, выраженный подбородок, пристальный взгляд. Такие мужчины нравятся женщинам. Такие мужчины пользуются авторитетом у других мужчин. Так должен выглядеть правитель. Именно такими рисуются завоеватели. Каяхара Гюта был облачен в простой черный халат, разумеется, шелковый. Но даже в этом халате мужчина выглядел правильно, мужественно и с достоинством. Волосы убраны в небрежный хвост, но даже эта небрежность не выглядела неряшливо. Гюта устроился напротив Райва. Служанка, прекрасно знающая вкусы своего господина, тут же принялась наливать чай. Она насыпала чая в заварной чайничек, взяла большой чайник с кипятком. Когда кипяток заполнил заварник, вместе с паром по комнате поплыл тонкий аромат. Служанка взяла пиалу с чайного столика, наполнила ее, потом поставила на стол, на квадратик из синей ткани, повернула чашку и поклонилась, показывая, что закончила малую упрощенную церемонию. Тихо ступая, девушка дошла до выхода, повернулась и вышла в коридор спиной вперед и с поклоном. А вот двери закрылись сами. Внешняя архаичность была лишь декорациями. Эта комната имела не только звукоизоляцию. Здесь можно переждать близкий взрыв. Или закрыть того, кого не хочешь выпускать. «Ну, не прямо удивил», — возразил Дайгара Райва на слова Гюта, сказанные в начале. «Да, этот вариант был не самым вероятным, но он тоже рассматривался. Поэтому и были посланы наемники. Если бы я не знал, Райва», — многозначительно произнес Гюта, — «что у Унарё сил немного, я бы посоветовал вам быть осторожнее. Этот Кусаби довольно резок». «Молодость», — хмыкнул Дайгара. «Нет, это не молодость, Райва», — покачал головой Каяхара. «Точнее, не только молодость. И это очень жаль, что Унарё заполучили именно такого человека. Если бы Кусаби имел чуть больше времени, думаю, он бы и вам смог бросить вызов». «К счастью, времени у него немного», — сухо заметил Дайгара. Глава 11. 30 июня 4049 г. ПЗВ. 82 дня до начала действия Тангана Каяхара. Система Хайкари, планета Гарумин. Через 6 дней из последних событий. Четырехместная БМП Танби, достигнув крайней точки маршрута, остановилась. «Это здесь, господин», — напряженным тоном произнес Сайсё Ихара, сидящий рядом с водителем. Сайсё Нифу, сын главы клана Сайсё, ничего не ответил. Мужчина сидел на заднем сидении с напряженным лицом и молчал. «Видишь что-нибудь?» – спросил у водителя Ихара. «Нет», – коротко ответил боец. «Включим сканер?» «Не надо», – холодно и веско бросил Сайсёнифу. «Если жить хотите, выключай репульсоры, ждем». Ихара с удивлением посмотрел назад. На лице водителя вообще изумление пропечаталось, словно с ним внезапно сам броневик заговорил. На автомате боец выполнил приказ. БМП опустилась на землю. В салоне повисла тишина, такая, что даже стали слышны звуки снаружи, а через бронестекло они доходят очень приглушенными. Танби стоял у края когда-то престижного коттеджного поселка. Во времена Иру здесь проживали зажиточные граждане, настолько зажиточные, что рядом с поселком имелась своя посадочная площадка. Теперь поселок представлял собой декорации к фильму про апокалипсис. Бассейны, обложенные розовым камнем, а рядом сгоревший дом. Широкая улица, которая завалена мусором, ветками и целыми стволами деревьев. Разбитые, а потом разобранные флайеры, которые в то время были дорогими. Декоративные деревья и кусты, разросшиеся в густые и темные заросли. Остатки лоска и респектабельности еще больше подчеркивали то, что здесь теперь если и живут, то уж точно не зажиточные люди. Сайсёнифу смотрел в окно, на крайний дом. Провалы окон, разрушенный каменный забор. Сквозь пролом был виден запущенный сад. А когда-то жившие здесь люди строили планы на будущее. Во дворе, возможно, бегали дети. Удастся ли вернуть Гарумину будущее? Да ладно, вдруг произнес Ихара. Нифу посмотрел вперед и увидел, что с неба спускается бот. Явно военный бот, только они способны упасть с выключенными движками, то есть не грохоча на всю округу. Но раз бот спускается, значит, он вылетел с корабля. «Возвращайтесь обратно», — коротко бросил наследник. «И, Ихара, не дергайтесь. Если мы видим бот, значит, нас контролируют». «Это понятно», — кивнул Ихара. «Господин, а вы?» «Ихара», — сухо произнес Нифу. «Я, конечно, выгляжу идиотом обычно, но меч у меня есть. Вспомни, в лагере мы вместе были». «Да, господин», — Ихара все еще удивлялся. Сайсёнифу некоторое время еще сидел, а потом уверенным движением сдвинул в сторону тяжелую дверь. Ихара проводил взглядом наследника, который двинул к заброшенной посадочной площадке. Возле самой земли бот включил двигатели. По округе прокатился рокот. Пилот бота был явно профи. Машину радары бы, конечно, засекли, но вот точное место приземления пришлось бы поискать. А сейчас системы обнаружения, к тому же, если и работали, но данные передавали не в центральную диспетчерскую. «Командир», — произнес водитель и кивнул в сторону. Ихара посмотрел туда и увидел торчащую из кустов угловатую морду БМП. А еще опытный полевой командир Сайсё Ихара чуял, что БМП — это так, объект для привлечения внимания, а где-нибудь рядом сидят расчеты с ПТРК. Он бы сделал именно так, а уж эти люди вряд были менее опытны. «Давай, запускай и убираемся отсюда», — хмуро произнес Ихара, и плавно, без резких маневров. «Я понял», — кивнул водитель. Ихара посмотрел в сторону наследника. Бот уже подлетел к площадке. Сайсёнифу стоял на открытом месте. Из оружия у наследника был только короткий меч на боку, смотревшийся немного нелепо в сочетании с модным тибридским костюмчиком цвета глубокой синевы. Налетевший порыв ветра растрепал длинные волосы мужчины, убранные в хвост. И вот что странно. Почему-то не ощущался сейчас Сайсёнифу тем дурачком, которым его все видели обычно. На фоне синего неба Ихара видел того самого наследника клана, которым и должен быть Нифу. Гордая осанка, рука лежит на рукояти меча. «Надо же», — хмыкнул Ихара, — «столько лет играть придурка». 02 июля 4049 г. ПЗВ. 80 дней до начала действия Тангана Каяхара. Ферокс Рабули, конечно, уже бывал в домах хинадзинов. И поэтому обстановка в доме главы Унарё не стала для него чем-то необычным. Вопрос у него вызвало то, что охранники довели его до ворот в замок, провели через КПП и просто ушли. Далее по замку Ферокса сопровождала всего одна девушка. Насколько мог судить Ферокс, девушка была очень хорошо одета, ткань ее, как это называется, юката, кажется. Так вот, ткань кремовой юкаты отливала в лучах звезды, и на ней, юкате, не было ни единой складочки. То есть одежда была дорогой. Просторный холл. Ферокс не разбирался во всяких дизайнах, на его взгляд было слишком строго. В фамилии Рабулиев предпочитают массивный имперский стиль, то есть красный и золотой цвета, мощную мебель. И да, размеры комнат побольше. У главы Рабулиев приемная была размером. Это был приемный зал, а не комната. Короткий коридор. Стены были все в том же стиле. белые, с какими-то рисунками. «Прошу вас, Рабули-сан», девушка склонила голову и сделала жест в сторону двери. Ферракс сделал глубокий вдох. Девушка сдвинула дверь в сторону, дала время собраться, отметил мужчина. Входя, Ферракс отметил, насколько толстая стена. Это стало еще одним штрихом. То, что его сопровождала всего одна служанка, его также не ввело в заблуждение. Не те люди. Скорее всего, тут имелась такая охрана, что даже толком дернуться не успеешь. И вполне возможно, что вот эта кроткая и милая служанка способна его на ломтики порезать. Хинадзины любители так маскировать и маскироваться. Мужчина вошел в комнату, точнее, в кабинет. Дверь за его спиной чавкнула, то есть помещение было изолированным. И опять никакой охраны. За большим письменным столом в дальнем от входа углу сидел молодой светловолосый парень. И кабинет опять небольшой, относительно такого же в Тибрите, конечно. «Прошу сюда, Рабули-сан». Ферракс буквально из последних сил сдержался, чтобы не отшатнуться, когда рядом, чуть не в самое ухо, раздался женский голос. Он с почти слышимым скрипом повернул голову и увидел красивую женщину в черном облегающем, но одновременно строгом платье, без интригующих вырезов и прочего. Хотя это платье само по себе показывало, но не полностью. Опять это хинадзинское коварство. На губах Шинчи играла легкая улыбка. Очевидно, что она прекрасно понимала, как реагируют на нее мужчины. Кстати, вот и охрана, такая, что если тебя будут убивать, то ты даже и не заметишь, а если и заметишь, то будешь пускать слюни, пока тебя режут. Женщина указывала на гостевую зону кабинета, где стояли четыре кресла вокруг круглого стола, и вот это уже было не в традициях хинадзинов, а вполне себе привычная обстановка для тибритца. Кстати, говорила женщина на чистом лацийском, если закрыть глаза, то и не скажешь, что Ферракс сейчас говорит с Шинчи. Обычно хинадзины нечетко выговаривают, точнее вообще не выговаривают или слишком четко «р». «Рабули» у них звучит, как «рабулиу». «Благодарю», кивнул Ферракс, когда сел в кресло. Женщина в ответ опять слегка улыбнулась и заняла одно из кресел. А вот эта прическа, когда в узел на затылке воткнуты длинные такие спицы, Ферраксу уже знакома, причем от отца. Симеон Рабули рассказывал, что эти заколки вполне можно применить, как оружие. Эти узкоглазые, сынок, только на первый взгляд цивилизованные люди. Как только дело идет не туда, куда им надо, они будут применять силу, не колеблясь. То есть ты всегда должен иметь подстраховку, чтобы тебя банально не прирезали. Запомни, Ферракс, они только называются империей, только выглядят прилично. Они могут говорить на нормальном языке, причем так чисто, что многие пилеи так не смогли бы. Они могут искать выгоду, с ними можно торговать, но до определенного предела. Потом они отринут выгоду, любую, даже самую для них приемлемую и нужную, отринут внешней лоской, будут следовать пути. И самое трудное в этом, что это не простая секта какая-нибудь, типа искателей справедливости. У этих узкоглазых часто бывает так, что каждый сам себе секта, и невозможно предугадать, какие именно слова станут спусковым механизмом агрессии, после чего цивилизованный человек на глазах превращается в алчущего крови варвара. «Такой дорогой?» – мелодичным голосом спросила Шинчи, повернув голову в сторону стола. «Има, Икимасу, сейчас, иду», – ответил парень. Женщина повернулась обратно и снова улыбнулась Ферраксу. Она была красива, очень красива, это Шинчи. Но у Рабуле, почему-то, от ее взгляда как-то нехорошо в животе делалось. Повисло напряженное, как показалось мужчине, молчание. Ферракс услышал, как отъехала дверь. «Не, боссу, да шитано», — раздался требовательный девичий голос. «Глава, что за дела?» И очень знакомый Ферраксу голос. Мужчина рефлекторно дернул щекой. Юмику сама Рабули очень хорошо запомнил. «Юмика, чё-то а то дикете», — спокойный голос парня. «Юмика, давай ты позже зайдешь, ау, сосо, годе модат тикимасу», — ответила Юмика сама. «Ой, конечно, простите». Дверь снова задвинулась. А Ферракс немного удивился тому, как Юмика сама. Если бы мужчина не слышал ее раньше, то подумал бы, что сейчас просто заходила какая-то девчонка. Голос был совсем другой. А Ферракс уж подумал, что Юмика сама напрочь отмороженная и повернутая на насилие подросток, который дорвался до живых людей. От стола, обзор на который закрывала спинка другого кресла, раздался мелодичный сигнал. Стандартный сигнал соединения. Нобу, Рюриков сама не Ваташи, но офису Никуру, спокойным ровным тоном произнес парень. Хитсауга арукота амоида сесети кудасай. Нобу, напомни Рюрикову сама, что ему нужно прийти в мой кабинет. Сигнал окончания соединения. Легкий скрип, приближающиеся шаги. И парень сел в кресло рядом с женщиной. И напротив Ферокса. Перед вами Кусаби Денис сама, строго заговорила женщина, опять на лацейском и почтительно добавила. Кусаби сама, Рабули Ферокс-сан. Ферокс молчал, наученный уже, а Кусаби слегка кивнул, когда его представляли. «Вижу, Юмика опять была излишне строга», — заговорил парень, причем опять на лацейском. «Я прошу за нее прощения. Сами понимаете, юность — максимализм. Здесь вы можете говорить свободно, Ферокс-сан. И опять так чисто, словно Ферокс не в Шин, а в Империи сейчас находится. Я понял, Кусаби сама», — настороженно ответил Рабули. «Что же?» «Перейдем сразу к делу», – продолжил парень. «Я читал ваши соображения, Ферокс-сан. В принципе, я не вижу ничего того, что было бы невозможным. Хотелось бы уточнить, почему вы полагаете, что не сможете выкупить ваши корабли?» «Это», – мужчина споткнулся. «Дело в том, что после выкупа, нужно будет их провести ремонт, на что у меня денег не хватит точно. А как же фамилия?» – удивился парень. «Какой смысл выкупать убыточные активы?» — скривился Ферокс. «Консилиум такого никогда не одобрит». «Стало яснее», — кивнул парень. «Да, его молодость Рабулия тоже уже не удивляла. Похоже, у Нарё, это что-то типа проекта, или типа того, и руководят тут вот такие молодые парни и девушки. Но Кусаби, похоже, гораздо опытнее Юмика сама, или просто спокойнее. Ну, видимо, поэтому именно он и руководит тут». «По этому пункту клан Унарё готов предложить вам вариант, Ферокс-сан», – деловито заговорил Кусаби. «Как я понял, средств на выкуп непосредственно кораблей у вас хватит». «Да, Кусаби сама», – ответил Ферокс. Тут опять сдвинулась дверь. «Сумимасен, Асоку Наримашита», – раздался мужской и вкрадчивый, приятный такой баритон. «Мы только начали, Владимир Александрович», – ответил парень. «На каком это языке?» Слегка удивился Ферокс. В кресло рядом с Рабулием опустился мужчина, причем тибридской внешности, с бородой клином, в серой полувоенной одежде, шиновской полувоенной одежде, то есть со стоячим воротником, и непонятного возраста, но явно не юный. Он типа куратора, тогда почему он ведет себя, ну не так, как это должно быть в этом случае. Владимир Рюриков сама, представил мужчину Кусаби, глава клана Унарё. Мужчина опустил приветственно голову. «Глава, а Кусаби тогда кто?» «Мы обсуждали первый пункт, Владимир Александрович», – произнес Кусаби сама. «Унарё предложили Фероксу следующее. Он сможет выкупить корабли своей эскадры, но не сразу, а через полгода. А для того, чтобы Унарё захотели продать свои трофеи, Ферокс Рабули и его люди должны заработать в глазах руководства клана лояльность. Для этого, начиная прямо с завтрашнего дня, люди Рабулия и он сам будут работать тренировочными манекенами. В том смысле, что будут выступать противниками команд кораблей клана Унарё в учебных боях. И противниками десантников тоже. И пилотов. Работа эта будет напряженная. И абсолютно бесплатная. В том смысле, что тибридцев будут содержать за счет клана. То есть кормить, одевать и прочее. Что и будет платой. Далее, по истечении полугода, Ферокс Рабули перечисляет плату за корабли. После чего, его эскадра будет нанята кланом Унарё, и опять не за деньги, а за то, что их корабли отремонтируют и даже немного модернизируют. При этом, корабли будут действовать под командом Унарё, то есть будут являться частью вооруженных сил клана. Соответственно, клан Унарё будет иметь доступ к битцам кораблей, ну, и прочие моменты контроля, типа нахождения на флагмане десантного наряда только из бойцов клана Унарё. В число офицеров будут также входить военные Унарё. Компания «Рагун» должна будет получить каперский патент на территории империи Тибрид. Для его получения необходимо, чтобы компания была зарегистрирована на территории Тибрита. То есть в составе руководства компании должно быть не менее половины тибридцев. Ферокс отметил, что про это его спрашивала Юмика сама. Ферокс Рабули должен будет убедить консилиум своей фамилии, чтобы Рабули выступили поручителями. Но нужна еще одна фамилия, чтобы частная компания получила каперский патент. На это Кусаби Денис сказал, чтобы Ферокс не беспокоился. Такая фамилия будет. Условием передачи кораблей эскадры Ферокса обратно фамилии Рабулиев и будет получение каперского патента компании «Рагун». Далее, лично Ферракс Рабули обеспечивает компанию Рагун заказами на первое время. То есть Ферракс использует свои связи. И еще, господин Ферракс после всего, может рассчитывать на особое отношение со стороны клана Унарё. Разумеется, если Ферракс-сан приложит максимум усилий для достижения ранее объявленных целей. У клана Унарё есть планы на будущее, где обученным военным найдется много хорошо оплачиваемых дел. И не только одной эскадре. Когда Рабули ушел, Рюриков не стал комментировать прошедшие переговоры. Все, что было предложено Ферраксу, обсуждено уже не раз, в узком кругу. А самое главное, эти переговоры были отрепетированы. То есть все произошедшие помимо самого разговора, было частью атмосферы. И приход Юмика, которая выступала в роли злого следователя, и то, что Рюриков слегка задержался. Итог переговоров был, понятно, тоже известен. Поэтому обсуждать его не было смысла. Руйо расправился с задачей, негромко произнес Рюриков. Сайсёнифу доставлен. Ганшип Руйо Ракаяхара Йона тоже был задействован не просто так. В этом деле клан Унарё, на первом этапе, не должен участвовать. Тонкие клановые взаимоотношения, сохранение лица и прочее. Сайсёнифу прилетел на корабле, который принадлежит члену главной ветви клана Каяхара. «Пусть сначала поговорит с сестрой», — ответил Денис. «Все-таки, это была инициатива Каяхара Юсузу. Каяхара Юсузу, дочь Сайсё Джимина, в свое время была намеренно отдана на воспитание в один из кланов боковой ветки Каяхара, чтобы избежать проклятия предателей. За Каяхара Йона была выдана также не просто так. Это было этаким актом унижения Йона со стороны старших родственников». Рюриков сощурился, глядя на Дениса. «Признаться», — произнес Рюриков, — «ваше стремление сохранить жизни иногда меня удивляет. Вот в данном случае, убить всех Сайсё было бы гораздо более эффектным ходом». Владимир Александрович, чуть усмехнулся Кусаби, «не надо мне приписывать тех качеств, которых у меня нет. Конечно, я засчитаю ваш подхалимаш, как говорится, плюс один к карме. Но я же знаю, что вы способны оценить эффект между просто ударом и обвинением в небрежении. Обвинение в небрежении, обвинение клана в том, что он намеренно проводит геноцид подданных империи. И неважно, речь идет о кланах, между которыми имеется Танган или такого нет. Обвинение в небрежении – это легитимная причина нападения на другой клан с целью пресечения действий, направленных против императора. Именно так, убивая подданных императора, проживающих на территории клана, тем самым клан действует против императора. Другое дело, что потом все это будет рассматривать Тесуриохайме, императорская комиссия, и все будет натурально вывернуто наизнанку, поэтому обвиняя кого-то в небрежении, можно вполне добежать до обвинения в том же уже самому, а далее и до казни можно доиграться. Позвольте не согласиться, Кусаби сама, иронично отозвался Рюриков. Вы, как мне думается, желаете, чтобы Сайсё сами решили, что им делать, то есть приняли добровольное, осознанное решение и сами вверили себя вам, опять, и вы сейчас делаете им путь, идя по которому они не потеряют лицо, точнее, в случае с Сайсё, они это лицо восстановят. Каяхара сами и очень настойчиво суют нам в руки оружие против них, вздохнул Денис. Вы же знаете, сколько я проверял, но это действительно так, Каяхара сами идут к своему поражению. В защиту Каяхара могу сказать, заметил Рюриков, что они действуют совершенно правильно, с точки зрения феодала. Кинуть врага на свою же мятежную планету и разменять колеблющихся, а то и вовсе откровенных повстанцев на преимущество, это в логике опять же феодала, вполне выгодный ход. Вот именно, Владимир Александрович, ответил Денис. Каяхара думают, как владельцы феода. История земли, конечно, нам наглядно показывает, к чему это приводит дальше, и в отношении не только отдельного феодального клана, а государства в целом. Кстати, вы не находите интересным, что сейчас, здесь у нас, столкнулись два мировоззрения. История Земли содержит немало примеров такого столкновения, откликнулся Рюриков. Самый близкий, в смысле кшин, это, собственно, Япония.